Глава 26. Вскоре горы пошли на убыль, но к моему разочарованию спускаться оказалось ничуть не легче, чем подниматься. На велосипеде по ровной трассе, наверное, было бы круто, а нам приходилось спускаться с каменистых круч. Но даже если мы просто шагали под уклон, ноги быстро уставали, так что хотелось сесть и отдохнуть. Равена, впрочем, не показывала никаких признаков усталости, и я, скрипя зубами, продолжал упрямо идти вперед. «Унта!» — вдруг сказала Равена, указав в сторону берега. «Мы уже почти спустились, но все равно были гораздо выше прибрежной зоны, так что вид открывался превосходный. Городок лежал на берегах реки прямо в устье. Я напряг зрение, пытаясь рассмотреть какие-то детали, но тщетно. В этой дымке увидеть что-то было попросту невозможно. Просто кучка каких-то белых строений и все. «Нам нужно туда заходить?» Несколько секунд она колебалась. «Там единственный мост, а в реке водятся опасные существа». «Понятно». Что-то я тоже становлюсь лаконичным и молчаливым, как Равена. Не иначе, как общение с ней меня портит. Нормальный человек явно сказал бы больше. Лучше не пересекать реку вплавь, в ней водятся хищники, поэтому придется заходить в город, чтобы перейти ее по мосту. И так далее, разжевывая все. Равене хватило одного единственного предложения. И что ответить ей, кроме как понятно? Добавить тут нечего. Настя, в отличие от моей новой подруги, поговорить любила. На ее фоне уже я, наверное, выглядел, как сейчас Равена. Ну и черт с ней. До поселка мы добрались без приключений, хотя по мере приближения к нему Равена становилась все настороженней. Так что и я, подумав, решил не терять бдительности. Может, я и гаситель магии, но от зубов этот дар не спасет. Сам поселок выглядел очень странно. Для начала белые дома оказались мраморными. Такими же, как и античные здания в мертвом порту, только эти явно строились уже нынешними людьми. Ни колонн, ни фигурных рельефов, ничего подобного. Просто выложенные из каменных блоков строения безо всяких украшений. Была тут и крепостная стена, даже с зубцами. Из того же самого мрамора, что меня удивило. Камень этот, насколько я помнил, довольно мягкий. Собственно, это одна из причин, почему он был так популярен у Микеланджело Буонаротти и прочих скульпторов итальянского возрождения. На роль укреплений он никак не годился. Выходит, либо у местных людей нет осадных орудий, либо эта стена строилась в первую очередь от зверей вроде шипящего. Правда, неясно, почему они не использовали элементарное дерево. С лесами тут в окрестностях туговато, не то что в гибельных землях, но все же. Подумав, я спросил об этом Равену. Оказалось, что местные горы чуть ли не целиком состояли из мрамора. Это мы просто бродили до сих пор по безлюдным местам, а так тут неподалеку есть каменоломни, из них-то и добывались блоки для строительства. А кое-где встречался и черный мрамор, который я принял за обсидиан. Ну, это явно ребята ошиблись с названием. Хотя вещи из него и выглядели скорее каменными, чем стеклянными. Уж обсидиан-то я в музеях видел. Но мрамор слишком мягок для инструментов, тогда как лезвие топора Равены держало заточку не хуже швейцарской стали. На вопрос об этом девушка не ответила, так что пришлось думать самому. В геологии я разбирался чуть более чем никак, так что понятия не имел, существует ли на Земле что-то подобное или нет. Вроде бы мрамор относился к метаморфическим породам, что бы это ни значило, а обсидиан к вулканическим. Хотя стоп, это ж не обсидиан. Значит, сравнение не годится. А других пород, которые могли бы залегать рядом с мрамором, я не знал, так что в итоге плюнул и решил воспринимать мир таким, какой он есть. В общем, до Унта мы шли больше часа. Дело шло к вечеру, но ночевать в пустом городе мне бы не хотелось. В конце концов, не просто же так оттуда все свалили. Эти сомнения я высказал вслух, в ответ, как обычно, ничего не услышал, так что занялся изучением стен. Надо сказать, строить местные жители умели. Камень был обтесан не идеально гладко, но пристойно, и блоки четко лежали один на другом, хотя, похоже, без раствора. Высоты в этом сооружении было что-то около 6 метров. Деревянные ворота, разумеется, давно сгнили, остатки створок валялись неподалеку. Кто-то излишне трудолюбивый не поленился не только снять их, но и оттащить подальше. Та же участь постигла деревянные двери в домах. Вообще, больше всего здешние жилища походили на какие-то бункеры. Узкие длинные окна, приземистые стены, углубленные в землю, плоские крыши из цельных плит. Скруглить углы, и получится настоящий ДОТ. Бункерный город, короче. Выше одного этажа поднимались лишь отдельные явно служебные здания. Например, что-то вроде ратуши в центре. По крайней мере, перед ней расположилась площадь. Всего здесь жило, наверное, не больше 1000 человек. «Солнце садится», — сказал я, взглянув на небо. «И тучи. Ночью дождь будет». «Ты боишься города?» — ни с того ни с сего спросила Равена. Я посмотрел по сторонам, пожал плечами. «Да не особо. Город и город. На Припять похоже. Атмосферой. Пыль на улицах, проросшие сквозь мостовую растения. Заменяйте мраморные дома-бункеры на советские многоэтажки, и будет просто один в один. Здесь случаются нехорошие вещи с теми, кто пытается ночевать». «Какие вещи?» «Безумие. Смерть». «Ну, конечно», — подумал я. «Каждый уважающий себя заброшенный город может похвастаться такими историями. С другой стороны, в этом мире такое действительно может быть. Да и я сам 10 минут назад сомневался в ночевке, но теперь сгущающиеся буквально на глазах тучи меняли план. У нас, конечно, есть шатер сатанистов, но лишний раз мочить его не хочется. А как потом сушить? И эта проблема, в отличие от эфемерных страшилок, была вполне реальной». Равена колебалась недолго. «Если ты смог выжить в гибельных землях, здесь тоже справишься», — заявила она. «А я просто буду рядом». Так и решили, хотя на этот раз ее логика показалась мне сомнительной. Я заглянул в некоторые дома, внутри было пусто и темно, но мне все-таки удалось разглядеть мраморные столы и лавки. Стулья, видимо, были деревянными и благополучно сгнили. Да уж, роскошь тут не чета моей хижине. Хотя на автомобильном сиденье помягче все-таки будет. К сожалению, у всех домов имелся большой недостаток. Единственный вход. Протиснуться в узкие окна и бойницы даже Равена не смогла бы. Заглянет туда какой-нибудь дружбан шипящего, и все, можно доставать нож для сыппуку. «Заночуем вон в том большом доме», — наконец решил я, указывая на ратушу. «Это главный дом города, там собирались верховные, он называется Дом советников», — ответила Равена. Когда дело касалось обучения новым словам, она не молчала. «Советников так советников. Мне, если честно, было плевать, хоть советников, хоть порноактрис. Главное, там имелись широкие окна, и если расположиться на втором этаже, у нас будет хорошая афора, чтобы сбежать в случае неприятностей. Щелкать клювом в заброшенном городе не стоит». В ратуше сохранилась мраморная мебель, почти такая же, как в домах, разве что столы были скорее письменные, чем обеденные. Еще один, самый длинный и большой, стоял в центральной зале. Здесь пировали. Ну а что? Должны же власть имущие закреплять совместным обедом очередной принятый закон. Всю утварь вывезли, не оставив ни черепка, так что выглядело это место довольно печально. Насколько я помнил рассказы Равены, все жители отсюда подались не на новое место, а в другие поселки. Кое-кто даже фарта не побрезговал. Скорее всего, им попросту не дали переместить укрепления, все территории поделены, а кому нужен внезапный сосед под боком? Зато принять к себе новых людей, которых можно законно обобрать, это куда удобней. Расположились мы в угловой комнатке, прежде служившей, судя по всему, чем-то вроде кабинета. Во всяком случае, здесь располагался удобный стол и имелось аж 2 окна. Выбрал я ее потому, что внизу не было острых обломков и поломанной мостовой. Если уж прыгать, то безопасно. Было бы неплохо передвинуть и стол к выходу, какая-никакая баррикада, но сдвинуть вдвоем эту каменюку не представлялось возможным. По-хорошему, наверное, стоило бы выставить часового, но нас было только 2, и мы шли целый день. Тогда я сделал то, что мог. Расставил в коридоре шаткие кучки камней, набранных во дворе. Теперь, если кто-то попытается добраться до нас, ему придется поспорить ловкостью с героями франшизы «Миссия невыполнима», чтобы сделать это бесшумно. «Я была не права», — вдруг сказала Равена, когда мы закончили со всеми приготовлениями и расположились у стены. «Ты умный». «Вот как?» — ухмыльнулся я. «Такая похвала от нее редкость». «Да. Любой житель Лина, узнав о таком даре, стал бы беспечным, решил бы, что все твари ему нипочем. Ты не такой. Осторожный и умеешь придумывать интересные штуки. Наверное, поэтому и выжил». «Наверное. Ложись спать, нам завтра снова идти». Глава 27. Проснулся я от того, что сработала ловушка. Кто-то наткнулся на заботливо расставленные пирамидки, и теперь камешки грохотали по всему коридору. Рядом шевельнулся силуэт, я увидел Равену в одном белье, гибкую и красивую, как... В общем, в тот момент я не смог подобрать подходящего эпитета. На мое пробуждение она не отреагировала никак, так что я потянулся за арбалетом, мельком отметив, что у девушки нет ничего, кроме фатракса. Хотя, наверное, в таком месте не требовалось ни копье, ни лук, узкое пространство же. Топор подойдет лучше всего, и арбалет. Из коридора снова донесся звук падающей пирамидки, и на этот раз я отчетливо расслышал приглушенную ругань. Слов было не разобрать, да и матюков местных я пока толком не знал, но в обсценности, употребленной ночным гостем лексики, сомневаться не приходилось. Равена вопросительно взглянула на меня. Я покачал головой и показал арбалет. Девушка понятливо кивнула и, скользнув на другую сторону от дверного проема, замерла в засаде. Я уткнул арбалет в пол и натянул тетиву, стараясь сделать это как можно тише. Хорошо, что у меня самоделка. Тот современный, из которого я когда-то стрелял дома, звонко щелкал, когда тетива становилась на стопор. Этот же заряжался почти бесшумно. Затем, подхватив копье и сунув за пояс томагавк, я притаился в темном углу напротив двери, чуть поодаль от окна. Лунный свет заливал противоположную сторону комнаты, аккуратно скрывая меня от любопытных глаз. Первый враг получит болтом в рыло, а дальше... А дальше все зависит от Равены. Надо отдать ей должное, кстати. Если она и испугалась, то виду не подала и вела себя ну совсем как обычно. Такое дорогого стоит. И пока неведомые посетители шли к нам, я размышлял, кто же это к нам пожаловал. Существа вроде шипящего отпадали сразу. Звери ругаться не умеют. Призраки тоже. Вряд ли эфемерная сущность спотыкалась бы о пирамидке. Оставались только люди. Причем такие, которые не верили в страшилки про ужасы Унта, иначе они не поперлись бы сюда среди ночи. И кто это мог быть? Мародеры? Вряд ли. Тут воровать нечего. В домах буквально шаром по коте. Разбойники, устроившие здесь гнездо? Ну, очень может быть. Наконец в коридоре загремела третья пирамидка, совсем близко, и низкий мужской голос высказал уже совсем не шепотом. «Какой?» — незнакомое слово. «Поставил?» — незнакомое слово. «Здесь эти?» — незнакомое слово, незнакомое слово. «Камни?» — незнакомое слово, незнакомое слово. «Чтоб его ящеры?» — незнакомое слово. Для полного понимания смысла этого высказывания точный перевод незнакомых слов, естественно, не требовался. Хотя в целом я не отказался бы расширить свои знания в этой области, а то в следующей конфронтации нечем будет приложить врага словесно. Но в данный момент меня куда больше интересовало другое. Мужик говорил вслух, не таясь, значит, пришел не по нашей душе, иначе крался бы и молчал. Дело значительно осложнилось. Будь это разбойники или те же фартовцы, вернувшиеся за своей собственностью, я бы стрелял, не раздумывая. Только зашел в комнату кто-нибудь, сразу спустил бы тетиву. Но кто эти люди, мы не знаем, а раз так, нам неизвестен и их статус. Равена чиркнула пальцем по горлу. Я покачал головой, надеясь, что она заметит. Заметила. Покрутила пальцем у виска. Как ни странно, этот жест тоже полностью совпадал по смыслу с земным. В какой-то мере она права. Вероятность, что гости окажутся враждебными, нам очень высока. Даже если они сами по себе мирные, то прячущиеся в тени люди обязательно вызовут подозрения, и, скорее всего, никто в разговоры с нами вступать не будет. Вот только осталось убедить в этом себя, и побыстрее, потому что мужик уже заходил в комнату. «О!» — удивился он, заметив матраца на полу. Равена за спиной гостя перехватила фатракс поудобнее. «Риндо! Харта! Идите сюда!» Вот как он договорил «сюда», я и выстрелил. Мужик упал с пробитой головой, а Равена тут же отпихнула его в сторону, так, чтобы тело не было видно из коридора. Я торопливо перезарядил арбалет, слыша, как в коридоре гремят ботинки Ринда и Харта. Кто-то из них тоже наткнулся на пирамидку, и я узнал еще несколько новых слов. «Варс, ты где?» В проем сунулась слабо освещенная тень. Из-за ее плеча выглядывала еще одна. Он заметил меня и потянулся к Фатраксу, висевшему на поясе. В отличие от стражников, во всяких стелс-экшенах зрение у этих парней было на высоте. Тогда я нажал на спуск снова, но прицелился не в него, а в мужика за спиной. Тот упал с болтом во лбу. С 5 метров промахнуться сложно даже в таких условиях. Не дожидаясь продолжения, я схватил копье, но боя не вышло. Последний из гостей рухнул на пол, получив по голове Фатраксом Равены. Следующий удар окончательно раскроил ему затылок, и упавший затих. «Наверное, это все», — сказала она, осторожно выглядывая в коридор. Убийство вызвало у нее не больше эмоций, чем заваривание чая. А мне вот было не так хорошо. Все же я застрелил 2 людей, которые ничего мне не сделали. Ну ладно, еще сатанисты, которые вели Равену обратно в Фарта. В конце концов, они все были плохими парнями и собирались девушку в жертву принести. Я там, конечно, тоже первый начал, но из благородных побуждений. И хотел всего лишь увести пленницу, а не драться. А здесь? Здесь я убил превентивно. Просто из осторожности. Неприятно, однако. «Их обязательно стоило убивать?» — мрачно спросил я. «Ты слишком добрый», — покачала головой Равена. «Это воин Элина, видишь?» — она подняла руку одного из убитых. На плече его куртки красовалась нашивка с белыми закорючками вроде рун. «Их знак». «Разве ты сама не...» «Я живу на хуторе. Эти люди мне не друзья. Они бы не стали с нами говорить. Разоружили, пленили бы. Тогда, наверное, и вовсе не обязательно оставили бы в живых. Зачем, если мы в их руках, а с нами можно сделать все, что угодно? Если мы владеем дорогим оружием, которое можно оставить себе, если удастся убедить верховных. К тому же ты умер бы сразу, а я...» Она зябко поежилась и замолчала, но я все прекрасно понял. Равена была очень симпатичной, как на мой взгляд, а солдаты... Ну, тут все ясно. «Ладно, убедила. Но что они здесь делают?» «Не знаю. Горожане сюда не суются. Тут нет ничего ценного, а опасности хватает». Быстрый обыск показал отсутствие чего-либо ценного на мертвецах. Копья, кремневые фатраксы, сумки с вяленым мясом, бурдюки с водой, знакомая уже аптечка каменного века. Короче, стандартный набор путешественника. Еду и аптечку мы забрали, а все остальное оставили в силу ненужности. «Будь фатраксы черными», — объяснила Равена, — «их можно было бы обменять на что-то полезное. Но кремневое оружие распространено и стоит дешево. Единственное, на что я обратил внимание, — выжженные на древках топоров и копий символы, которые оказались местными цифрами». «Да, здесь, в каменном веке, на каменных же орудиях стояли инвентарные номера, что неудивительно, учитывая коммунизм Лина». Остаток ночи мы тщетно пытались заснуть. Точнее, я пытался, потому что Равена заснула мгновенно. Трупы незадачливых солдат лежали в соседней комнате, не мозоля глаза. Пирамидки я восстановил, насколько это было возможно. Проблем, по идее, никаких, но в голову так и лезли навязчивые мысли. Все-таки я еще не стал хладнокровным ассасином. Убийство человека, который лично мне пока ничего плохого не сделал, отягощало совесть. Ну, то есть да, если верить Равене, они отнюдь не отнеслись бы к нам по-доброму. Но я ведь не знаю этого наверняка. У меня есть только слова девушки. Я ей, конечно, верю, но... И таких «но» было слишком много. Наверное, будь на месте этих парней-фартовцы, я бы переживал меньше. В конце концов, оправдать убийство человека, который одобряет жертвоприношение девственниц и вообще разумных существ, гораздо проще, чем убийство обычного разведчика. Ведь, по сути, отряд Лина и был такой разведкой, как я понял. Что им еще тут делать? В итоге эффективнее всего оказалось убедить себя, что такие поступки здесь норма. Любой на моем месте поступил бы так же, как я тогда, спустил бы тетиву. Равена, например, даже удивлялась моему милосердию. А я ведь нифига не милосердный, просто цивилизованный. Надо, чтобы оппонент сперва проявил агрессию, а потом уже бить его. Первому нельзя, это не культурно. Наверное, решил я, эта культурность меня и погубит. Значит, надо прислушаться, если не к голосу разума, то хотя бы к голосу Равены и адаптироваться к местным условиям. Убей или будь убитым. А смотреть, как эти сталкеры насилуют спасенную мной, да и не безразличную, чего уж там, девушку, было бы куда хуже, чем просто умереть. С этими мыслями я почти задремал, но выспаться не удалось. Только я сомкнул глаза, как оказалось, что нужно вставать. Глава 28. Если не считать ночного визита, ничего страшного с нами в Унта не произошло, несмотря на все страшилки. Я долго рассуждал, что могло покойным линовцам потребоваться в этом некрополе, да еще ночью, но вскоре надоело говорить в пустоту, и умозаключения прекратились. Равена молчала, и я уже научился ее понимать. В общем-то, логично. Какой смысл думать обо всем этом, если у нас нет никакой информации, да и практического применения не видно? Ну, пришли сталкеры, пришли. Получили по мозгам и все. Хоть запридумывайся, а реальные причины их появления здесь не узнаешь. При свете дня Унта больше всего напоминал старинный Херсонес. Было тут даже свое место под колокол, правда, вместо него на высоком, метров в 15 постаменте, стояла полусгнившая деревянная труба, изогнутая как змея. Равена соизволила таки снизойти до ответа и объяснила, что на вышке всегда должны были дежурить двое наблюдателей. Если случается какое-то бедствие, они трубят и оповещают всех. Вышка, как по мне, далеко не самая удобная, но какая есть. Лестница отсутствовала, видимо, горожане пользовались приставными. Неудивительно, лепить каменную на такую высоту было бы слишком затратно. Мост через реку оказался сделанным из цельного куска мрамора, кроме центральной опорной колонны, так что я даже поразился и сперва не поверил своим глазам. Нет, все верно. В камне не было ни щелочки. Как эту глыбу транспортировали и вытесывали, оставалось только предполагать, хотя я и не сомневался, что это вполне возможно. В конце концов, египтяне и побольше сооружения возводили с помощью самых примитивных инструментов, а некоторые по сей день думают, будто им инопланетяне помогали. Но выглядел мост все равно круто. Ворота с другой стороны точно так же были сняты и отставлены в сторону. Видимо, это сделали при эвакуации. Снаружи стало как-то легче. Атмосфера покинутого города неплохо так давила на психику. Природа же по эту сторону гор мало чем отличалась от гибельных земель, разве что леса поредели, став равнинами. Неудивительно, что местные воспользовались мрамором. Если подумать, у него масса преимуществ перед деревом. Он не горит, не гниет, он практически вечен, из него легче возводить те же стены. Ну и эстетические преимущества, конечно. «Здесь часто встречаются отряды вроде того, Вунта?» — спросил я. «Ближе к городу, да. Охотники на нечисть патрулируют окрестности, а здесь нам бояться нечего. А твой хутор далеко от города?» «Меньше, чем полдня пути. Ты хочешь посетить Лина?» «Нет, это явно не самая лучшая идея. Меня интересует, что верховные сделают, когда услышат обо мне». Равена пожала плечами. «Верховные — это кучка старых, незнакомое слово, которые цепляются за свою власть и подсиживают друг друга, вот и все. Конечно, их интересует, что происходит у соседей, тем более заинтересует чужак с даром гасителя магии. Но чтобы узнать о тебе, нужно, чтобы кто-то о тебе рассказал. А на хуторе живут только мой отец, я и две мои сестры. Все они редко бывают в городе и будут молчать». В последнем, зная характер Равены, я не сомневался. На пятый день пути мы уткнулись в реку, стекавшую с гор. Хутор, по словам моей спутницы, располагался именно на ней, как, впрочем, и Лина. Но город лежал у самого озера, куда впадала река. К хутору мы должны были выйти раньше. И, конечно, без приключений не обошлось. Наслушавшись рассказов Равены о гибельных землях, я как-то привык, что по другую сторону гор мы уже спали на земле, а не на деревьях, и вообще опасностей тут куда меньше. Забыл про охотников на нечисть, да и беспечность Равены усыпляла бдительность. Впрочем, как я понял позже, ничего удивительного. Мне просто повезло обладать редким даром, защищавшим от ментального воздействия тварей вроде шипящего, а обычному человеку, в общем-то, плевать, где спать. Его достанут везде. Сам с дерева слезет в пасть. Так что, когда после заката на нашу стоянку вышел охотящийся ящер, я был, мягко говоря, удивлен. А ведь ничего не предвещало беды. Мы поужинали вяленым мясом и найденными по дороге ягодами, укрылись в густом кустарнике и спокойно расположились на ночь. Сталкерской группы, вроде той, что попалась в Унта, ожидать не приходилось. Но кто полезет ночью в кусты? Так ведь нашлась-таки скотина. То есть в кусты ящер лезть не собирался. Он просто встал поодаль и приказал жалким людишкам вылезти самим. Равена, шатаясь, сделала первый неверный шаг. Было видно, что она изо всех сил сопротивляется, но воля ящера оказалась сильнее. Я замешкался. Будучи свободным от его гипноза, я также и не мог знать, чего он от меня хочет. И тут меня посетила гениальная идея. Подхватив копье, я встал рядом с Равеной и, весьма топорно имитируя походку загипнотизированной валькирии, тоже направился в пасть к ящеру. Глаза вспыхнули сильнее. Кстати, вдруг мелькнуло у меня в голове. Почему он все-таки не падает без сознания, как бараноголовые? Будет над чем задуматься. Кое-как мы вылезли из кустов, и я бросил быстрый взгляд на Равену. Она, кажется, не распознала моей хитрости, да и даже не смотрела в мою сторону. Губы девушки слабо шевелились, в глазах стоял мертвенный ужас. Да уж, ее можно понять. А ведь это не шипящий. Тот, признав мое превосходство, развернулся и слинял, а этот никуда не уйдет. Но ведь можно же как-то его победить. Помнится, сатанисты сумели, хоть и сами полегли. Значит, сумею и я. Надеюсь, без смертельного исхода. Ящер, как и моя подруга, не заподозрил ничего плохого и даже не удивился, когда я обогнал Равену и плавно занес копье. Удивление настигло тварь вместе с кремнем, который погрузился прямо в темечко. Там виднелся затянутый пленкой третий глаз. Рев боли, изданный ящером, заставил бы полысеть от зависти самого Кинг-Конга. Забыв про добычу, собрат шипящего бросился куда-то в сторону, покатился по земле, обломав древко и заревев еще громче. Видимо, вонзившееся в мозг жало сместилось, повредив башку еще сильнее. Живучести этого существа можно было только позавидовать. Не дожидаясь развязки, я схватил ошалевшую Равену за руку и потащил обратно в кусты. Те, конечно, не великая китайская стена, но росли очень плотно и вполне могли сдержать бросок ящера. Если он не додумается зайти в узкий проход, который мы использовали в качестве калитки, ну, с копьем в башке думать, как по мне, весьма сложно. Крепко прижимая к себе Равену, я сидел и слушал, как умирает редкое животное, которое всего лишь хотело поесть. Хотя его было ну совсем не жалко. Умирал он долго. Удар, судя по всему, задел какой-то из мозговых центров и нормально соображать ящер не мог, но в то же время рана не убила его наповал. Так что он носился по окрестностям еще не меньше часа, врезаясь в деревья и вереща, как малолетний геймер, наткнувшийся во время очередной партии в доту на пряморуких противников. Один раз он даже ударился всем телом о наш малинник, но, как и ожидалось, зеленая преграда с честью выдержала испытание. Нечего было и думать пытаться заснуть в таких условиях, так что я просто пользовался моментом и спокойно обнимал Равену, которая отнюдь не сопротивлялась. Лишь когда страждущий монстр наконец затих, она глубоко вздохнула и повернула голову ко мне. «Это уже третий раз». «Третий раз что?» — не понял я. «Третий раз я живу только благодаря тебе». «Да ладно, чего уж там!» — хотел сказать я, но смешался и промолчал. Равена была, в общем-то, права. Правда, я зачислил бы на свой счет только одно спасение от сатанистов, остальные два были прямым следствием первого. Хотя, если подумать, валькирия вполне могла наткнуться на эту зверюшку и сама, если бы сбежала все-таки из фарта. В общем, не знаю, что выражало мое лицо, но Равена уткнулась носом мне в плечо, и мы еще долго, не шевелясь, сидели в ночной тишине. Агония ящера распугала всех в округе. Замолчали даже сверчки.